существует большая разница. Освин смотрел, как его светловолосый спутник подходит к экипажу. «Поедем со мной». Поэт легко запрыгнул в салон и уселся на темно-синей подушке. «Охотно познакомлю вас с хозяйкой. Она принимает новых клиентов только по рекомендации постоянных посетителей ее заведения». «Вы очень любезны, сэр». Освин неуклюже залез в экипаж и тут же плюхнулся на сиденье. Какое-то время салон кареты слегка кружился у него перед глазами. Поэт наблюдал за ним, сидя напротив. «Вам не здоровится?» «Нет-нет», — Освин потер лоб. «Наверное, просто перебрал лишнего». «Ничего, сейчас подышу свежим воздухом, и все будет в полном порядке». «Вот и отлично. Сегодня ночью я устрою вам необычное развлечение». «Мне хочется, чтобы вы его пропускали. Немногие мужчины способны оценить подобную экзотику. Мне всегда нравились такие вещи». «В самом деле...» В вопросе поэта прозвучало вежливое сомнение. Освин откинул голову на подушку сиденья и закрыл глаза, чтобы остановить головокружение. Ему хотелось поразить поэта, и он старался припомнить что-нибудь из своих прошлых похождений, но мысли путались, и было трудно сосредоточиться. Ночь только начиналась, но он уже почему-то чувствовал себя усталым. «Несколько лет назад мы с приятелями основали клуб любителей необычных эротических удовольствий. Я слышал об этом клубе. Помимо вас, его членами были Глент Хорп и Флат, верно? Кажется, он назывался «Три наездника». По спине Освина побежали мурашки. Он с усилием открыл глаза. «Откуда вы знаете?» — спросил он слегка заплетающимся языком. «Слухами земля полнится, уважаемый». Поэт улыбнулся. «А почему вы распустили ваш клуб?» Освин вновь испуганно передернулся. «Черт его дернул ляпнуть про клуб. 5 лет назад, после тех ночных событий, они все поклялись больше никогда об этом не говорить. Смерть актрисы нагнала на них страха. Женщина сказала тогда, что возлюбленный когда-нибудь отомстит за нее». Какое-то время Освин полагал, что можно преспокойно забыть эти страшные слова. Правда, после того случая он целый год просыпался по ночам от внезапных приступов страха, весь дрожа и обливаясь потом. Но в конце концов нервы его успокоились. Он убедил себя в том, что ему ничего не грозит, но 3 месяца назад получил письмо, а в нем знакомую до боли вещицу — золотой брелок. Ночные приступы страха возобновились. Вот уже несколько недель он ходил по улицам, пугливо озираясь. Но ничего не происходило, и он сделал вывод, что письмо с брелком — это странная шутка Влада или Гленхарпа. Разве можно поверить в месть таинственного любовника? Чушь! Она была всего лишь жалкой, безродной актрисой. Любовник, если он вообще существовал, наверняка какой-нибудь прощелыга, давно забывший, как ее звали. Ни один джентльмен не удостоил бы даже взглядом эту глупую женщину. Клуб был ужасно скучным. Освин попытался сделать небрежный жест рукой, но обнаружил, что пальцы его не слушаются. «Я занялся более интересными вещами. Вы меня понимаете?» «Конечно», — поэт улыбнулся. «Мы с вами люди тонкого душевного склада, а потому находимся в вечном поиске новых наслаждений, редких и изысканных». «Да», — с трудом выговорил Освин, плохо ворочая языком. Его укачивало в карете, хотелось спать. Он мутно взглянул на поэта сквозь прикрытые веки. «А куда это мы с вами едем?» Этот вопрос почему-то сильно развеселил поэта. Он громко рассмеялся, нарушив тишину ночи. В свете висевшего в салоне фонаря его волосы отливали золотом. «В притон! Куда же еще?» — отозвался он. Публика дружно затаила дыхание, когда стоявший на сцене высокий худой мужчина с посеребренными сединой волосами обратился к молодой даме, сидевшей в кресле. «Когда вы проснетесь, Люсинда?» — спросил он властным тоном. «Когда прозвонит колокольчик?» — проговорила Люсинда без всякого выражения. Закари, который стоял в конце зала, привалившись плечом к стене, нагнулся к уху своей подружки. «Сейчас начнется самое интересное», — прошептал он ей.